Здесь один за всех, и все за одного. Здесь зима и снег, успех важней всего. Мы зажгли огонь над Сочи, мы все вместе запомнили.